Глава 7. Маша выбралась из вагона одна из последних. Сначала ей на руки Марат по очереди подал Лису и Лину, а потом два маленьких чемодана девочек и ее большой рюкзак, взятый на прокат у приятельницы. Сергей Витальевич стоял в стороне, в окружении голдящих детей и суетливых родителей. Было видно, что он устал. При этом терпеливо отвечал на вопросы взрослых и тепло прощался с маленькими подопечными. Все-таки мужчины-учителя лучшие. Сергей Витальевич – педагог от Бога, тренер ведь тоже учитель. От Сергея отошел Игорь Вячеславович. Подхватил счастливых довольных дочек. Те с тренером попрощались еще в вагоне. Личный водитель Игоря забрал чемоданы и подхватил рюкзак Маши, даже не спрашивая, а хочет ли она этого. Маша обернулась на Сергея, встретилась со спокойным, а то и равнодушным взглядом и поплелась следом за водителем. Игорь ушел вперед, слушая бесконечные рассказы дочерей. В конце концов, ей надо отчитаться перед работодателем, попрощаться с девочками и вообще поговорить. Последнее, если получится. И зачем она только связалась с Игорем? Какой черт ее попутал? Впрочем, ясно какой. Хотела бы Маша сказать, что она влюбилась в него, что, кстати, звучало бы вполне правдоподобно. Несмотря на разницу в возрасте, с Машей на добрый десяток лет, Игорь потрясающе выглядел. Был в отличной спортивной и любой другой форме. Но нет, не влюбилась. Они познакомились в конце сентября. Игорь привел Алину и Алису на подготовку к школе в Машину группу в Центре дополнительного образования. Отцы редко занимаются подобными вопросами, еще реже ходят на родительские собрания и активно интересуются успехами своих детей. Игорь же приходил, интересовался, сдавал пластилин и присутствовал на детских праздниках. Мама у девочек была, по документам значилась, но Маша никогда ее не видела. Да и девочки крайне мало и с неохотой говорили о маме. Понятно было, что в семье проблемы, но какого порядка не ясно. Почти сразу Игорь стал оказывать молодой учительнице красноречивые знаки внимания. А после месяца хождений вокруг да около пригласил на свидание. Маша, подумав, согласилась, а позже, если честно, в тот же вечер переспала с ним. Назовите как угодно, и Машу, и поступок, но ей до синих точек в глазах надоело сидеть дома и строить из себя монашку, которой она, скорее всего, и являлась. Сколько можно-то? Почему все блага достаются ярким, сильным, наглым, а на ее голову сваливаются проблемы за проблемами? Не так уж много Маша хотела от жизни, да и понимала, что сказки о принце на белом коне с казной, набитой золотом, не про нее написаны. Но на пару целковых и временное пользование принцем она право имела. Родилась Маша в малюсеньком городке, в обычной российской семье со средним достатком. Когда на еду хватало, а покупка дорогостоящей бытовой техники была уже событием. Причем дорогостоящая находилась в эконом-сегменте. Маша не жаловалась, так жило почти все ее окружение. В классе ни у кого не было дорогих телефонов, а о новомодных, только появившихся в ту пору айфонах, рассказывали примерно так. Я знаю мальчика, у его друга есть настоящий айфон. Существовали ли в природе эти мальчик, друг и айфон, никто точно ответить не мог. Родители с самого детства внушали Маше важность высшего образования. Еще до садика Маша точно знала, что институт она закончить должна. И тогда все в ее жизни сложится хорошо. Будет у нее и айфон, и мальчик. Институт она закончила, даже с красным дипломом. Именно тот, который хотела. Наверное, потому и учеба ей давалась хорошо. В школе она подобными успехами похвастаться не могла. Там она считалась аутсайдером, что в учебе, что в личных отношениях. И мальчик у нее появился, и айфон, который мальчик подарил. Мальчика звали Кирилл. Они познакомились, когда Маша училась на первом курсе. Первая любовь, первые отношения, все серьезно, на всю жизнь. Кирилл был старше Маши на 3 года. Закончив магистратуру, он помялся в родном городе и навострил лыжи в Питер. Маша как раз закончила бакалавриат, получила диплом, став молодым специалистом в области начального образования и, естественно, поехала с Кириллом. Родители поворчали, но делать нечего. Дали согласие и даже помогли в силу своих скромных возможностей. Девушка вовсе не бегала за Кириллом. Он красиво ухаживал, а когда собрались переезжать в большой город, и вовсе жили вместе, неся бремя скромного бюджета пополам. Кирилл не был мажором, баловнем судьбы. На айфон он заработал, таксуя по ночам, пока Маша, как одержимая, работала над дипломом. Он родился в том же районе, где и Маша. Ходил в соседнюю школу и тоже слышал сказку про мальчика и его друга, владельца настоящего айфона. Казалось бы, сбывшаяся сказка о принце на белом коне, пусть и без сундуков золота. Разве Маше нужны были эти сундуки? Что бы она с ними делала? Нет, нашла бы что, но от их отсутствия не особенно страдала. Маша и жила в сказке, пока однажды не поняла, что карета все равно превратится в тыкву. Дело не в фее, Золушка не прошла отбор. Кирилл работал в сфере IT-технологий. Он уверенно семимильными шагами поднимался в гору. Специальность была динамичной, высокооплачиваемой, с перспективами роста. В отличие от Маши, которая тоже работала по полученному образованию. Какие ей светили перспективы роста? Аттестация на соответствие занимаемой должности и через много лет, как апофеоз карьеры, высшая категория. Тем не менее, Маша не унывала. Работала в 2 местах – в школе и частном центре дополнительного образования. Работа ей безумно нравилась. Она не перегорела и не озлобилась, как некоторые ее коллеги. И менять ее не собиралась. Потом Кирилл взял ипотеку сразу на 2-комнатную квартиру, чтобы позже, когда появятся дети, не поднимался квартирный вопрос. «В однокомнатной будет тесно», – рассуждал Кирилл. Маша поддерживала такое решение, хотя сумма кредита пугала ее до дрожи в коленях. Кирилл старался выплатить сумму скорее, вкладывая почти весь заработок в ипотеку. Маша тоже вносила свою лепту, скромную, по сравнению с выплатами Кирилла. Но питаться тоже нужно, да и транспорт бесплатно не возит. Одним словом, Кирилл платил за квартиру, а на Машину зарплату жили. Скромно, но не голодали. Вещи кое-какие покупали и даже раз в месяц выбирались в кафе. Машу не слишком устраивало подобное положение вещей, как и все откладывающиеся свадьба и планы на детей. Но шутка ли, такой кредитище, не до торжеств и совместных детей. Тайком она грустила, думала расписаться без платья, фотосессии, лимузина, а в свадебное путешествие отправиться в родной город. Если летом, то и вовсе замечательно. Река теплая, трава сочная, жизнь неспешная. Отлично можно отдохнуть и совсем недорого. Не станут же родители за проживание деньги брать. Кирилл же хотел богатую свадьбу, чтобы как у людей. Маша это знала, поэтому заталкивала свою грусть подальше. Всему свое время. Она старалась не унывать, выискивала все эти рецепты недорогих блюд, не заикалась о дорогих подарках, думала о том, что все впереди. Главное – это любовь. Пока в один прекрасный день Кирилл не попросил Машу съехать. Буднично, словно о ничего не значащие мелочи. Даже чемодан ей достал из кладовой и согласился оплатить такси. «Какая же ты скучная, Машка!» Как-то устало проговорил Кирилл, смотря поверх ее головы. Маша уродилась низкорослой и излишне худой. «Искры в тебе нет, харизмы! На что ты жизнь свою тратишь? На работу неоплачиваемую, плиту и вышивку стрёмную. Вся квартира в нитках. Надоела. И ты надоела. Ты не развиваешься, ничего не хочешь, ни к чему не стремишься. Пошла бы на курсы маникюр, что ли. Пользы было бы больше, чем от твоей самодеятельности с детсадовцами». Но Маша тогда попыталась сказать, что вообще-то все ее деньги уходят на еду и дорогу, в том числе и Кирилла. А вышивать ей нравится. Единственная дорогостоящая покупка, которую она себе позволяет. И все равно это дешевле билетов в театр и походов в рестораны. А что еще делать, если не выйти никуда? Везде деньги нужны, а их нет. Ипотеку платят, кстати, на которую Маша не соглашалась. Ее поставили перед фактом. «Куда же я пойду? Разве это не моя квартира? Хотя бы чуточку?» Посмотрела она на Кирилла в недоумении. «Надо найти, куда уходить». «По документам квартира моя». Кирилл равнодушно пожал плечами. «Я что, идиот, брать ипотеку в браке? Потому и взял на себя, чтобы потом не делить с женой». «Со мной?» – глупо уточнила Маша. «Да с любой женой». Кирилл тяжело вздохнул. «Как знал, что ты мне не подойдешь. Не обижайся, Маш. Ты хорошая, верная, хозяйственная, не стерва. Но с тобой невыносимо скучно. Не могу больше, уходи». Он скидывал женские вещи с вешалок, комкая, бросая их в чемодан. Пакеты с обувью Маша собрала сама, как и свои вышивки. Не могла больше слушать, какая она не харизматичная, не амбициозная, невыносимо скучная и тусклая, как поблекший бабушкин ковер на стене, только молью еще не побитая, молодая, а это достоинство скоро пройдет. «Мне некуда идти!» – взмолилась в полном отчаянии Маша. Разбитое сердце она как-нибудь потом пожалеет. Остаться на улице в самом прямом смысле этой фразы – вот что страшно. «К подружке какой-нибудь езжай!» – посоветовал Кирилл, будто не знал. «Нет у Маши подружек. Приятельницы, коллеги по работе есть, а подружек нет. Не посвящать же посторонних людей в свои проблемы». «Нет у меня подруг!» «Видишь, Маша, насколько ты пресная! У тебя даже подруг нет!» Так она и оказалась на улице в 20:00 вечера с чемоданом и двумя пакетами с надписью «Лента» с 3000 на карточке до зарплаты. Пришлось идти в микрофинансовую организацию, брать заем. Благо, стаж работы на одном месте позволял и в экстренном порядке искать жилье. Сутки промаявшись на вокзале, она сняла комнату в коммунальной квартире, зато в центре, меньше тратить на дорогу. Маша посчитала это плюсом. Из финансовой ямы, куда она влетела с легкой руки Кирилла, выбраться помог папа. Целых 3 месяца Маша выкарабкивалась из долгов, то отдавала кредит, то занимала у приятельниц, готовая провалиться сквозь землю от стыда. Благо, те были в курсе ситуации Маши и не отказывали в помощи. Выкручивалась, как могла, одним словом. В полном отчаянии она позвонила маме, рыдая в трубку, рассказала, что случилось и какой идиоткой она оказалась. Мама звала домой. Учителя везде нужны. Но Маша не могла бросить детей посредине учебного года. Ее первый класс первые ученики. Только они и не давали окончательно упасть духом Марии Константиновне. Если бы не мальчишки и девчонки, в то время она бы сошла с ума. На карточку Маши упало 50 тысяч рублей. Немалая сумма для родителей. Крыша их маленького дачного домика, отрады папы, осталась без ремонта. Она старалась не растратить все, окончательно рассчиталась с долгами, взяла себе немножко, чтобы дожить до зарплаты, и вернула остальное. Папа поворчал, отчитал дочь как маленькую, а через 3 дня приехал на старом, перепуганном расстоянием в 400 с лишним километров Опеле. И деловито затаскивал мешки с картофелем, морковью, луком и чесноком. Комнату заставили банками маминой консервации, а бабушка передала целый ящик тушенки. Маша зажила. Она действительно была скучной, заурядной. Ей не требовалось много, чтобы чувствовать себя счастливой. У нее была пусть и не железобетонная, но все-таки уверенность в завтрашнем дне. Ученики и приныканный ящик тушенки. С мужчинами Маше не везло. Несколько быстротечных романов, закончившихся ничем, не то чтобы она расстраивалась из-за этого. И вдруг появился Игорь, начавший оказывать однозначные знаки внимания. И Маша подумала, почему нет? Игорь Вячеславович был хорош собой. Его можно было фотографировать в глянцевой рекламе дорогого парфюма, часов или автомобилей. Занимал хорошую должность, не был скупым, к тому же интересный собеседник. Любовником он тоже оказался умелым. Маша не слишком долго думала перед тем, как оказалась с ним в гостиничном номере, результат ее удовлетворил. Да, он был женат, но почему она должна думать о его жене? Маша не давала никаких обещаний этой незнакомой женщине, и мужа у нее уводить не собиралась. А если бы собралась, не смогла бы. Почему кому-то достается все? Яркая внешность, незаурядный талант, красивые и богатые мужчины. А кому-то ящик белорусской тушенки, как залог стабильности. Разве она, Маша Шульгина, не заслуживала внимания красивого мужика? Или она и вправду чем-то хуже лощеных дев из Инстаграма? Точно не хуже, если Игорь обратил на нее внимание. На встрече с ним она надевала платье и выглядела отлично. Особенных иллюзий в отношении своей внешности у Маши не было, но и комплексом взяться было неоткуда. Симпатичная, молодая, рост подвел, но фигурка стройная, пропорциональная. При должной подаче ярче многих звезд гламура выглядит. Жаль, что длилось все недолго. Оказалось, Маша совсем не может быть любовницей. Ей было стыдно перед женой Игоря. Тот сказал, она страдает алкоголизмом, и, скорее всего, они разведутся. Но Маша не верила, а когда верила, еще сильнее терзалась совестью. Любовница мужа точно не улучшит состояние женщины, а больше всего Маша не хотела стать причиной чьего-нибудь несчастья. Еще более стыдно было перед дочерями Игоря, 5-летними Алисой и Алиной. По-детски открытые, наивные девочки, конечно, не могли предположить, что их любимая учительница расковыривает ржавым гвоздем больное тело семьи их родителей. А если бы узнали или узнают позже? Дети должны жить в полной семье, чтобы папа любил маму, а мама – папу. Тогда и неурядицы детской жизни переносятся легче. Да и взрослому человеку приятно знать, что есть родительская семья. А как иначе? Она представить себе не могла, чтобы ее отец изменял маме. Наверное, если такое произойдет, Машин мир перевернется, а потом и вовсе рухнет. Так почему она позволяла себе переворачивать мир 5-летних девочек? На каком основании? На том, что ей хотелось принца, белого коня и сундуков с золотом. Ведь ей даже не хотелось. Уж слишком Маша простая, может, даже невыносимо скучная и тусклая. Не хотелось ей принца, если изначально принц чужой. И делать несчастной постороннюю женщину не хотелось, тем более ломать безоблачное детство дочек Игоря. Все это и сказала Маша при встрече Игорю, а он огорошил ее предложением замужества. Официального, без всяких присмотрюсь, подумаю. «Пойми, ты не должна думать о моей жене. Я все равно разведусь с ней. В любом случае, девочки от развода только выиграют. Не представляешь, какой это ад видеть пьяную эту». «Это». Именно так Игорь говорил о своей жене. Маша отказалась. Скорее всего, она будет жалеть об этом всю свою жизнь. Но она отказалась. Она сидела в роскошном ресторане напротив шикарного мужчины и ничего не чувствовала. Совсем ничего. Даже волнение и возбуждение, появлявшиеся при первых встречах, прошли. Игорь стойко воспринял отказ. Не навязывался. При последующих встречах вел себя корректно отстраненно. А перед Новым годом ошарашил просьбой провести зимние каникулы с его дочерями. Дескать, приезжает жена, ему нужно время разобраться с этим. А детям не нужно смотреть на происходящее. Звучало все довольно логично. Девочки знали Марию Константиновну, а их постоянная няня никак не могла поехать. Кому еще Игорь сможет доверить своих детей, как не Маше? К тому же, что греха таить, ей необходимы деньги, а Игорь хорошо заплатит, куда бы они ни поехали. В итоге выбор пал на базу от детско-юношеского спортивного клуба «Русский богатырь», основной направленностью которого была борьба. Неожиданный выбор для Игоря с его финансовыми возможностями. Но довольно скоро стала ясна причина. Сестры наотрез отказывались уезжать из дома, когда приезжает мама. Никакой парк развлечений, хоть в Париже, хоть в Лос-Анджелесе, не мог сравниться с мамой. И только некий загадочный тренер из того самого клуба «Русский богатырь» легко с козырей побил тузы в виде Диснейленда, родины Деда Мороза и даже мамы.